Глава 4. Попрошайка. Маркиз де Лантенак, теперь и мы будем называть его этим именем, ответил серьезно. «Ну что ж, выдайте меня». Нищий продолжал. «Мы оба здесь у себя дома. Вы в замке, я в лесу». «Довольно болтать. Выдайте меня», — сказал маркиз. Нищий спросил. «Вы шли на ферму Эрб-Анпайль?» «Да». «Не ходите туда». «Почему?» «Потому что там синие». «Давно?» «Уже 3 дня». «Жители фермы, конечно, оказали сопротивление». «Нет, они отворили им ворота». «Вот как», — сказал маркиз. Нищий показал пальцем на крышу фермы, видневшуюся вдали из-за деревьев. «Видите вы эту крышу, господин маркиз?» «Вижу». «А видите над ней?» «Знамя?» «Трёхцветное», — сказал нищий. Это был тот самый предмет, который привлёк внимание маркиза, когда он был на дюне. «Кажется, бьют в набат», — спросил он. «Я видел. Мне показалось». «Да, бьют». «Кого-нибудь ловят?» «Надо думать, что вас». «А звона не слышно». «Ветром относят», — сказал нищий, потом спросил. «Видели вы афишу?» «Видел». «Вас ищут». И, поглядев в сторону фермы, он прибавил. «Там их целых полбатальона». «Республиканцев?» «Парижан». «Ну что же», — сказал маркиз. «Надо идти». И он сделал шаг по направлению к ферме. Нищий схватил его за руку. «Не ходите туда!» «Куда же мне идти?» «Идём ко мне». Маркиз смотрел на него, не понимая. «Господин маркиз», — продолжал нищий, — «дом у меня неказистый, но там вас не найдут. Живу я в землянке. Низко, как в подвале. Вместо пола — настилка из мха, вместо потолка — плетёнка из веток и травы. Идёмте. На ферме вас расстреляют, а у меня вы поспите и отдохнёте. Вы, наверное, устали. А завтра утром синие отправятся дальше, и вы пойдёте, куда вам будет угодно». Маркиз с любопытством рассматривал этого человека. «Кто вы такой?» — спросил он. — Республиканец или роялист? — Я бедный человек. — Не роялист и не республиканец? — Не знаю. — За короля вы или против короля? — Мне некогда об этом думать. — Какого вы мнения о том, что теперь происходит? — Мне нечем жить. — Однако вы собираетесь помочь мне. — Я узнал, что вы объявлены вне закона. Зачем же после этого закон? Не понимаю. «Значит, можно существовать и без него? Взять хоть меня. Может быть, я тоже вне закона? Умирать с голоду разве не значит быть вне закона?» «Давно ли вы так нуждаетесь?» «Всю жизнь». «И вы хотите спасти меня?» «Да». «Почему?» «Глядя на вас, я подумал, вот этот еще беднее меня. Я имею право дышать, а он лишен и этого права». «Это правда. Так вы хотите спасти меня?» «Конечно. Мы теперь братья, монсеньор. У меня нет хлеба, у вас хотят отнять жизнь. Мы оба с вами нищие». «Известно ли вам, что моя голова оценена?» «Да». «Как вы узнали это?» «Прочел афишу». «Вы умеете читать?» «Умею читать и писать. Почему бедняк должен быть непременно невеждой?» «Если вы прочитали афишу, вам должно быть известно, что тот, кто выдаст меня, получит 60 тысяч франков». «Я знаю это». «Не ассигнациями». «Знаю, золотом». «Ведь 60 тысяч франков — целое богатство». «Еще бы». «Значит, тот, кто выдаст меня, будет богатым человеком». «Я это и подумал. Когда я вас увидел, я сказал себе, тот, кто выдаст этого человека, заработает целое состояние — 60 тысяч франков. Надо поскорее спрятать его». Маркиз последовал за нищим. Они вошли в чащу. Там была землянка нищего. Землянка была вырыта под корнями большого старого дуба, и его ветки прикрывали ее. В ней было низко и темно. Никто не мог бы ее заметить. В ней можно было поместиться вдвоем. «Я предчувствовал, что мне придется принимать гостей», — сказал нищий. Такие подземные жилища, тайники, как их называют местные крестьяне, не так редки в Британии, как принято думать. Такие же тайники выдалбливают там и в толще стен. Обычное убранство этих жилищ составляет постель из соломы или промытых и высушенных мокрых водорослей, толстое дерюжное одеяло, несколько сальных светилен, да огниво. Маркиз и его спутник нагнулись, проползли немного и очутились в землянке, разделенной корнями дерева на несколько клетушек неправильной формы. Они уселись на куче сухих водорослей, служившей постелью. Промежуток между двух корней, служившей дверью, пропускал немного света. На дворе была уже ночь, но глаз приспосабливается к темноте и привыкает различать в ней даже слабый свет. И кроме того, вход в землянку освещался луной. В углу стояла кружка с водой, рядом с ней лежали гречневая лепешка и горсть каштанов. «Давайте ужинать», — сказал нищий. Он поделил каштаны, маркиз вынул свой сухарь, и оба принялись есть, отламывая куски от одной и той же черной лепешки и по очереди отпивая из кружки. Завязалась беседа. Маркиз расспрашивал нищего. «Итак, что бы ни случилось, вам все равно». «Пожалуй. Вы, господа, вам и книги в руки. Мы не касаемся господских дел». «Но то, что происходит...» «Происходит где-то там, наверху», — сказал нищий и прибавил. «Кроме этого, есть кое-что еще повыше. Солнце встает и садится. Месяц прибывает и убывает. Вот это занимает меня». Он отпил из кружки. «Славная вода, свежая». Потом спросил. «Вам нравится моя вода, монсеньор?» «Как вас зовут?» — спросил, не отвечая, маркиз. «Зовут меня Тельмарш, а прозывают бродягой. Есть и другая кличка у меня — Старик». И он прибавил. «Вот уж 40 лет, как меня зовут стариком». 40 лет? Но в то время вы были еще молоды». «Никогда и не был молод. А вот вы всегда молоды, господин маркиз. Ходите, как 20-летний, карабкаетесь на дюны. Я же пройду четверть лье и устану. А мы ведь с вами одних лет. Но у богатых есть то преимущество, что они едят каждый день. Сытная еда сохраняет человека». Он помолчал и продолжал. «Богатство и бедность. Какая страшная эта вещь. По-моему, от этого и происходят все беды. Бедные хотят быть богатыми, а богатые не желают обеднеть. В этом, сдается мне, вся суть. Только не мое это дело. Все равно ведь ничего не изменишь. События идут своим чередом, как им положено, от Бога. Я не стою ни за кредиторов, ни за должников. Я знаю, что бывают долги, и что долги надо платить. Вот и все. Мне кажется, было бы лучше, если бы не убивали короля. А почему это было бы лучше, я затруднился бы сказать. Мне могут возразить. А давно ли людей вздергивали на деревья ни за что, ни про что? Да что там, я даже сам был свидетелем, как повесили человека из-за королевской козы, которую он подстрелил в голодные дни. А у него была жена и 7 детей. Никто не прав». Он опять замолчал, потом прибавил. «Вы понимаете, я и сам толком не разберусь, где настоящая правда. Кругом творится что-то неладное. Все суетятся. Бог с ними. Я никого не трогаю, живу себе в своей землянке под звездами, и ничего мне не надо». Он снова о чем-то задумался, но через минуту опять заговорил. «Я ведь немножко знахарь, могу лечить. Я знаю всякие травы. Вот иной раз рассматриваешь какую-нибудь травку, а люди видят и говорят: колдун. Когда человек задумывается, людям кажется, что он знает что-то, чего не знают другие». «Вы здешний?» — спросил маркиз. «И родился, и вырос, и состарился в этих местах». «Вы знаете меня?» «Конечно. В последний раз я видел вас, когда вы приезжали сюда тому 2 года. Потом вы уехали в Англию. И вот сейчас вижу, человек стоит на дюне. Высокий такой. Высоких людей не часто встретишь. В Британии народ мелкий. Вот я смотрю, афишу-то я раньше прочел, и говорю себе: «Эге, уж не он ли?» А тут луна взошла. Вы спустились вниз, подошли ближе. Я вас и узнал». «А я вас не знаю», — сказал маркиз. «Вы много раз видели меня, но, конечно, не обращали внимания. Ну, а я-то хорошо вас запомнил. Прохожие разве смотрят на нищих? А нищий, тот смотрит в оба». «Разве я встречал вас прежде?» «Очень часто. Я ведь промышляю на вашей земле. Я постоянно брожу по дороге, что идет от вашего замка. Вы иногда кидали мне монету, но, подавая милостыню, не смотришь, кому подаешь, а кто получает, тот все подметит, ничего не пропустит. Про нищих говорят: шпионы. Но я не шпион, по крайней мере, я не хочу быть им, хоть мне и не сладко живется. Я протягивал руку за подаянием, вы видели только руку и бросали в нее монеты, которые мне нужны были поутру, чтобы вечером не умереть с голода. Нашему брату случается и по суткам голодать. Бывает, что от какого-нибудь су зависит жизнь человека. Вы много раз спасали мне жизнь. Я отдаю вам мой долг». «Да, вы спасаете меня». «Спасаю, монсеньор, но только...» Тут голос Тельмарша зазвучал торжественно серьезно. «С одним условием». «С каким?» «Чтобы, явившись сюда, вы не делали зла». «Я приехал для доброго дела», — ответил маркиз. «Ну и ладно, теперь будем спать». Они легли на кучку водорослей, прижавшись друг к другу. Тельмарш сейчас же заснул. Маркиз, несмотря на усталость, забылся не сразу. Он приподнялся, посидел немного, подумал, потом поглядел в темноте на своего соседа и лег. Лежать на этом ложе значило лежать на земле, и маркиз, воспользовавшись этим, приложил к земле ухо и прислушался. Звуки, как известно, хорошо передаются почвой. Он услышал глухой гул. Это звонили колокола. Набат продолжался. Маркиз заснул. Глава 5. Подписано Гавен. Когда он проснулся, был день. Нищий стоял, опираясь на палку, но не в землянке, там нельзя было выпрямиться, а у входа. На лице его играло солнце. «Монсеньор, на колокольне в Танисе только что пробило 4 часа», — сказал он маркизу. «Я слышал 4 удара. Значит, ветер переменился и теперь дует с берега. А набата больше не слышно. Теперь на ферме все успокоилось. Синие или ушли, или спят. Главная опасность миновала, и нам с вами лучше расстаться. Мне пора идти. Я пойду в ту сторону». Он показал пальцем в какую, потом махнул рукой в противоположном направлении. «А вы идите туда». Уходя, он торжественным поклоном попрощался с гостем и, показывая на остатки ужина, сказал: «Каштаны возьмите с собой. Может быть, пригодятся». Спустя минуту он исчез за деревьями. Маркиз встал и пошел в сторону, которую указал ему Тельмарш. Был восхитительный час раннего утра, час пробуждения природы. Щеглы и воробьи наперебой чирикали в кустах. Маркиз шел той самой тропинкой, которая накануне привела его к землянке. Выбравшись из чащи, он очутился на перепутье, где стоял каменный крест. Афиша была все там же. Сверкающая белизной под лучами восходящего солнца, она как будто манила к себе, обещая радостную весть. Он вспомнил, что в конце афиши было написано мелким шрифтом что-то, чего он тогда не мог разобрать. Он подошел к кресту. Действительно, под подписью «Приор де Ламарн» были еще 2 строчки. Он прочел: «Как только личность маркиза де Лантенака будет установлена, он будет расстрелян». И подпись: «Командир батальона, начальник экспедиционной колонны Гавен». «Гавен!» — вырвалось у маркиза. Он глубоко задумался и долго стоял, не отводя глаз от афиши. «Гавен!» — повторил он. Он пошел дальше, оглянулся, посмотрел на крест, вернулся назад и еще раз перечел афишу. Затем повернулся и медленно пошел своей дорогой. Если бы кто-нибудь был тут поблизости, он услышал бы, как маркиз несколько раз повторил вполголоса «Гавен». С тропинки, пролегавшей в ложбине, по которой шел старик, ему не было видно крыш строений фермы, оставшейся влево. Он огибал теперь высокий и крутой пригорок, весь заросший диким терном в цвету. Пригорок заканчивался острой верхушкой, имевшей местное прозвище «Кабанья голова». У подошвы холма расстилался густой кустарник. Листья его, казалось, были насквозь пропитаны светом. Природа была охвачена глубокой радостью утра. Вдруг все переменилось. Холодный мрак ужаса окутал прелестный пейзаж. Казалось, сам дьявол вырвался из засады. На залитые солнцем поля и леса обрушился какой-то смерч ружейных выстрелов и диких криков, и в той стороне, где была ферма, взвился огромный столб дыма, прорезываемого бледными огненными языками. Впечатление было такое, точно там горел большой сток соломы. Было что-то зловещее в этом внезапном переходе от покоя к вакханалии, в этом неожиданно разразившемся столкновении адских сил. Где-то близко шло сражение. Дрались в стороне фермы Эрп-Анпайль. Маркиз остановился. В таких случаях любопытство всегда берет верх над инстинктом самосохранения. Нет человека, который не испытал бы этого на себе. Прежде всего узнать в чем дело, а там хоть погибнуть. Маркиз поднялся на пригорок. оттуда его могли увидеть, но зато и он мог видеть все. Через несколько минут он был на самой верхушке. Да, несомненно, у фермы шла перестрелка и был пожар. Слышны были крики, отдельные возгласы, взвивались языки пламени. На ферме, очевидно, произошла какая-то катастрофа. Что там случилось? Было ли то нападение? Была ли это битва? Нет, это была не стычка с врагом, а скорее экзекуция. В силу особого декрета революционного правительства синие часто карали таким образом непокорные деревни и фермы, придавая их огню. Так, чтобы показать пример строгости, сжигали каждую ферму, не прорубившую на своем участке леса просек для проезда республиканской кавалерии. Еще недавно, как маркизу было известно, такой каре подвергся весь бургонский приход близ Эрне. Не случилось ли теперь того же с Эрп-Анпайлем? С пригорка было видно, что ни одна из стратегических дорог, поименованных в декрете, не была прорублена в лесах и рощах Таниса и фермы. Не был ли этот пожар наказанием за ослушание? Быть может, занимавший ферму авангард получил предписание ее сжечь? Быть может, этот авангард входил в состав одной из экспедиционных отрядов, прозванных «адскими колоннами»? Пригорок, с верхушки которого маркиз делал свои наблюдения, был окружен со всех сторон густыми зарослями. Местами сквозь них трудно было даже пробраться. Эти заросли, известные под названием Эрп-Анпайльской рощи, тянулись до самой фермы и в своей непроходимой чаще скрывали, как и все леса и перелески Британии, целую сеть оврагов, тропок и ложбинок. Словом, такой лабиринт, в котором незнакомые с местностью республиканские отряды всегда могли заблудиться. Экзекуция, если только это была экзекуция, должно быть, была беспощадна, ибо кончилась очень скоро. Как и всякое грубое насилие, она свершилась мгновенно. Гражданская война, естественно, связана с необходимыми жестокостями. Пока маркиз, теряясь в догадках, колебался, оставаться ли ему на пригорке или спуститься в чащу, пока он смотрел и прислушивался, грохот разгрома прекратился, или, вернее, рассеялся. Маркиз видел, как по кустам рассыпалась веселая, буйная ватага громко кричавших людей. В кустах и под деревьями, как в муравейнике, закопошились, замелькали снующие фигуры. С фермы все бросились в лес. Барабаны били тревогу. Ружейные выстрелы прекратились. Казалось, началась облава. За кем-то гнались. Кого-то выслеживали, кого-то искали. По всему лесу стоял непрерывный глухой гул голосов. Слышались и отдельные возгласы, гневные и торжествующие. Но в общем гамме нельзя было разобрать слов. И вдруг... Так иногда сквозь дым проступают определенные очертания какого-нибудь предмета. В этом хаосе стали выделяться членораздельные звуки. Одно и то же имя повторяло тысяча уст. И до маркиза отчетливо донеслось «Лантенак! Лантенак! Маркиз де Лантенак!» Искали его. Глава 6. Перипетии гражданской войны. Вокруг него по всей чаще засверкали штыки, ружейные стволы и сабли. В зеленом полусвете листвы поднялось трехцветное знамя. «Лантенак!» — раздалось у него над ухом, и внизу, у его ног, в кустах терновника, показались свирепые лица. Он был один. Он стоял на вершине холма и был виден со всех концов леса. Сам он не мог хорошо рассмотреть людей, выкрикивавших его имя, но его видели все. В лесу было, вероятно, не менее тысячи ружей, и он представлял для них прекрасную мишень. В чаще кустов он не различал ничего, кроме устремленных на него горящих глаз. Он снял шляпу, приподнял поле с одной стороны, отломил от тернового куста длинную сухую колючку, вынул из кармана белую кокарду, приколол ее шипом вместе с приподнятым полем к тулье, надел шляпу и сказал громким голосом, обращаясь ко всему лесу: «Я тот, кого вы ищете. Я маркиз де Лантенак, виконт де Фонтене, бретонский принц, генерал-лейтенант королевских войск. Цельс! Пли!» И, распахнув обеими руками полы своей кожаной куртки, он обнажил свою грудь. Он опустил глаза, думая увидеть внизу направленные на него дуло ружей, и увидел себя окруженным коленопреклоненными людьми. По лесу пронесся тысячеголосый крик. «Да здравствует Лантенак! Да здравствует наш господин! Да здравствует генерал!» В воздух полетели шляпы. Сотни рук радостно замахали обнаженными саблями, и вся чаща словно ощетинилась поднятыми длинными шестами, на концах которых колыхались коричневые суконные шапки. Он был среди вандейской дружины. И все эти люди, увидев его, упали на колени. Предание гласит, что в древних тюрингенских лесах жили странные существа из породы великанов, похожие на людей. Римляне считали их злыми животными, а германцы почитали за богов, воплотившихся на земле. Таким образом, эти существа, смотря по тому, с кем их сталкивал случай, или могли быть убитыми, или становились предметом поклонения. Маркиз испытывал теперь нечто подобное тому, что должно было переживать такое существо, когда, ожидая, что его начнут травить как чудовище, оно вдруг видело, что перед ним трепещут, как перед божеством. Все эти глаза, которые только что метали молнии, воззрились на маркиза с выражением какой-то дикой любви. Вся ватага была вооружена ружьями, саблями, косами, кирками, дубинами. На всех были широкополые войлочные шляпы или коричневые шапки с белыми кокардами, множество чёток и амулетов, широкие по колено штаны, кожаные куртки и штиблеты. У всех были голые икры и длинные волосы. У некоторых были свирепые лица, но у всех — наивный взгляд широко раскрытых глаз. От этой коленопреклоненной толпы отделился красивый молодой человек. Он быстрыми шагами поднялся на пригорок к маркизу. На нем, как и на остальных, была простая кожаная куртка и войлочная крестьянская шляпа с белой кокардой на приподнятом поле. Но руки у него были белые. Сорочка из тонкого полотна, поверх куртки был перекинут через плечо белый шелковый шарф, и на боку висела шпага с золотым эфесом. Поднявшись на пригорок, он бросил оземь свою шляпу, отстегнул перевязь со шпагой, преклонил одно колено, протянул маркизу перевязь и шпагу и сказал: «Мы в самом деле искали вас. Теперь мы вас нашли. Вот шпага главнокомандующего. Эти люди принадлежат вам. Я был их командиром. Теперь я ваш солдат. Я повышен в чине. Примите наш общий привет, монсеньор. Приказывайте, генерал». Он сделал знак, и из кустов вышло несколько человек с трехцветным знаменем в руках. Они подошли к маркизу и положили знамя к его ногам. Это было то самое знамя, которое он видел на крыше фермы еще с вершины дюны. «Генерал», — заговорил опять молодой человек, «это знамя мы отбили у синих, занимавших ферму Эрпанпайль. Меня зовут Гавар. Я служил под начальством маркиза де ла Руари». «Хорошо», — сказал маркиз. И не торопясь, спокойно и торжественно, он надел на себя перевязь со шпагой. Затем, выхватив шпагу из ножен и потрясая ею над головой, закричал: «Встаньте! И да здравствует король!» Все поднялись на ноги, и лесные дебри огласились неистовым ликующим криком: «Да здравствует король! Да здравствует наш маркиз! Да здравствует Лантынак!» Маркиз повернулся к Гавару. «Сколько всех вас?» 7000. И спускаясь с пригорка вместе с маркизом, перед которым крестьяне торопливо раздвигали кусты, он продолжал: «Все вышло как нельзя более просто, монсеньор. Я объясню вам в двух словах. Ждали только искры. Республиканская афиша, из которой узнали о вашем прибытии, подняла на ноги всю округу. Все встали на защиту короля. Кроме того, нас тайно известил о вас еще и мэр Гранвилля. Он тоже наш. Это тот самый, который спас аббата Оливье. А нынче ночью забили в набат». «Для чего?» «Для вас». «Вот как?» — сказал маркиз. «И вот мы здесь». «И вас 7000». «Да, пока. Завтра будет 15. Это только от одного округа. Когда Андрей де ла Рош-Жаклен уезжал в католическую армию, тоже забили в набат. И в одну ночь 6 приходов из Эрне, Каркё, Ишебруань, Абье, Сент-Абен и Нюэль доставили ему 10000 человек. У них не было ни пороху, ни снарядов. У одного каменщика нашлось 60 фунтов пороху. Это был весь запас, с каким выступил ла Рош-Жаклен. А мы так и думали, что вы скрываетесь где-нибудь в этом лесу и искали вас». «Это вы сейчас нападали на Эрпанпайль?» «Да, синие не слыхали набата. Ветер дул в противоположную сторону. Они ничего не подозревали и расположились отдыхать. На ферме и в поселке их приняли хорошо. Сегодня утром мы нагрянули. Синие еще спали. И все покончили одним ударом. У меня есть лошадь. Благоволите принять ее, генерал». «Хорошо». Один из крестьян подвел белую лошадь под кавалерийским седлом. Отстранив протянутую для помощи руку, маркиз легко вскочил в седло. «Ура!» — закричала толпа. Этот английский военный возглас очень употребителен на всем Нормандском побережье, так как жители его находятся в постоянных сношениях с островами Ла-Манша. «Где будет ваша главная квартира, генерал?» — спросил Гавар маркиза, отдавая ему честь. «На первое время в Фужерском лесу». «Это один из ваших собственных семи лесов, монсеньор». «Нам нужен священник». «Священник у нас есть. Викарий Эрбрейской часовни». «Я его знаю. Он приезжал в Джерсей». Из толпы крестьян выступил священник и сказал: «Три раза, монсеньор». Маркиз обернулся. «Здравствуйте, отец викарий. Вам будет работа». «Тем лучше, господин маркиз. Вам придется исповедовать много народу. Тех, кто пожелает, конечно. Мы никого не принуждаем». «Случается, господин маркиз», — сказал священник. «В Гемене отец Гастон насильно исповедует республиканцев». «Ну что, Гастон? Гастон — парикмахер», — сказал маркиз. «Нет, человек, обреченный на смерть, волен умирать, как ему хочется». Гавар, уходивший отдавать какие-то приказания, вернулся. «Генерал, мы ждем распоряжений», — сказал он. «Во-первых, сборный пункт — Фужерский лес. Пусть все сходятся туда поодиночке». «Я уже распорядился на этот счет, генерал». «Вы, кажется, говорили, что обитатели фермы и поселка оказали синим хороший прием». «Так точно, генерал». «Сожгли вы ферму?» «Сожгли». «А поселок?» «Нет». «Сожгите». «Синие пытались защищаться, но их было всего 150 человек, а нас 7000». «Какие это синие? Из какого отряда?» «Синие Сантера». «Того самого, что командовал барабанщиками, когда казнили короля?» «Так значит, это парижский батальон?» «Полбатальона, генерал». «Как он называется?» «На знамени написано «Батальон Красной Шапки». «Знаю, дикие звери». «Как прикажете поступить с ранеными?» «Прикончить». «А пленных?» «Расстрелять». «Их около 80 человек». «Всех расстрелять». «Между ними две женщины». «И женщин тоже». «И трое детей». «Детей возьмите с собой. Там видно будет, что с ними делать». И маркиз тронул лошадь.